«Верно, верно», — вставил малыш Том. «Да чего говорить, они же забрали мамашу Чирия, старуху Любелию, которую вот уж никто не любил, только сыночек. Норгардские видели и слышали, однажды она, знаете, идет вниз по улице со своим зонтиком, а навстречу ей охранцы, пыхтят, волокут огромную телегу». «Это вы куда же?» — она спрашивает. «В торбу накруче», — ей отвечают. «Зачем?» — она говорит. «Для Шаркича сарай строить. Это ей-то». «А кто же это вам позволил?» — она удивляется. «Шаркич велел», — ей говорят. «А ну с дороги, старая корга». «Я вам покажу Шаркича, ворюги паршивые», — это она-то. И как накинется на главного, в глаз норовит своим зонтиком, но не достает он вдвое выше. Взяли ее, конечно, уволокли в исправноры, на возраст не посмотрели. Они туда много кого уволокли получше ее, однако ничего не скажешь, в грязь лицом не ударила, не то что некоторые. Посреди разговора вошел Сэм вместе со своим жихарем. Старик Скромби почти не постарел, только слышать стал хуже. «Добрый вечер, господин Торбинс», — возгласил он. «Рад вас видеть в добром здравии и приятно, что вернулись. Только извините, грубо скажу, не по делу вы уезжали. Это же надо продать торбу на круче. И кому? Вот оно где и началось безобразие. Вы там разгуливали в чужих краях, загоняли на горы каких-то черномазых, и если, конечно, верить Сэму. Хотя зачем вы их туда загоняли, я у него не допытался. А тут пока чего? Набежали какие-то сукины дети, срыли нашу исторбинку, и картошки мои пошли псу под хвост». «Вы уж извините, что так получилось, господин Скромби», — сказал Фродо, — «но я, видите, вернулся и уж постараюсь привести, что можно, в порядок». «Золотые ваши слова», — объявил жихарь. «Сразу видно, что господин Фродо хоббит породистый. Не то что иные прочие. Каким и фамилию-то эту незачем трепать, извините за простоту. Да, а что мой Сэм? Вы им, стало быть, довольны? И вел он себя как следует?» «Более чем доволен, господин Скромби», — отвечал Фродо. «Поверите ли, он теперь знаменит во всем Средиземье. И о нем слагают песни от моря до сюда и за великой рекой». Сэм покраснел и благодарно взглянул на Фродо, потому что глазки розочки сияли, и лицо ее озарилось нежной улыбкой. «Верится, что и говорить с трудом», — сказал жихарь. «Зато сразу видно, что мотался парень не весть где. У него же вроде жилетка была. Куда она подевалась? А то ведь железо на себя сколько ни напяль, в голове не прибавится, даром что брюхо блестит». Спозаранку, чадо, домочадцы и все гости фермера Кроттона были на ногах. Ночь прошла спокойно, однако впереди ничего хорошего не ожидали. Тревожный будет денек. «Возле торбы-то охранцев вроде бы не осталось», — сказал Кроттон. «А с перекрестка того и гляди, все пожалуют скопом». Позавтракали, и прискакал гонец из Укролья, веселый, радостный. «Хоббитан всех как есть на ноги поднял», — сказал он. «Пожар, да и только! Охранцы, какие уцелели, драпают на юг, наши их перехватят. А господин Перегрин собрал поголовное ополчение и скорым шагом ведет его сюда». Другая новость была похуже. Мэри, который всю ночь глаз не сомкнул, явился часам к 10. «Большой отряд за 4 примерно мили», — сказал он. «С перекрестка. И по дороге поднабрали их сотни с лишним. Идут и жгут. Вот гады». «Да, эти уж точно не для разговора. Эти идут убивать нашего брата», — заметил фермер Кроттон. «Если из кроллов не подоспеют ко времени, то лучше нам спрятаться и стрелять без лишних слов». «Да, господин Фродо, хочешь не хочешь, придется подраться». Но из кроллов подоспели ко времени. Пин уже въезжал в село во главе сотни отборных ополченцев из укрольных низин из зеленых холмов. Теперь у Мэри хватало взрослых ратников, чтобы разделаться с охранцами. Разведчики доложили, что бегут они плотной толпой, знают, небось, что округа охвачена мятежом, и хотят поскорее загасить и беспощадно вытоптать очаг мятежа в приречье. Злобища-то у них хватало, но в военном деле главари, видать, ничего не смыслили. Ни застав у них не было, ни дозоров. Мэри быстро раскинул умом. Охранцы протопотали по восточному тракту и сходу свернули на приречный, на склон, где по обочинам дороги высились крутые откосы с живыми изгородями поверху. За поворотом, футов за 600 от тракта, пути дальше не было, его преграждали навороченные в три роста телеги. А вверху, за откосами, стеной стояли хоббиты. Позади другие хоббиты мигом нагромоздили телеги, спрятанные в поле. Отступление тоже не получалось, и сверху прозвучал голос. «Вы, простите, попали в засаду?» — сказал Мэри. — Как и ваши приятели из Норгарда. Один мертвый, другие сидят под стражей. А ну, бросай оружие. Потом 20 шагов назад и сесть не двигаться. А кто двинется, тут ему и конец. Но на этот раз охранцев было не так-то легко испугать. Были такие, что повиновались, но их быстро призвали к порядку. Человек 20 или около того кинулись назад на баррикаду. Шестерых подстрелили, остальные прорвались, убили двух хоббитов и разбежались в разные стороны, должно быть, к лесному углу. «Далеко не убегут», — сказал Пин. «Смертники, у нас там полным-полно стрелков». Двое упали на берегу, Мэри затрубил в рог, и ему ответили рога со всех сторон. А тех, кто остался на дороге, зажатых с четырех сторон, было еще человек 80. Они бросались на откосы, ломились через баррикады. Одних застрелили, других порубили топорами, но самые сильные и злобные рвались на запад и бились насмерть. Убили многих и едва не прорвались. Но тут подоспели с восточной стороны Мэри с Пином, и Мэри зарубил главаря огромного косоглазого ублюдка оркской породы. Потом он оттянул ополченцев, и остальные охранцы стали живой мишенью широкого круга лучников. Наконец-то все кончилось. 70 или около того лежали мертвые, с дюжину взяли пленными. Полегло 19 хоббитов. Ранено было около 30. Мертвых бандитов свалили на телеге, отвезли к песчаным карьерам и там закопали. На битвенной свалке, как она стала потом называться. Убитых хоббитов похоронили в общей могиле на склоне холма. Позднее там воздвигли надгробный камень и насадили рощу. Так завершилась битва у Приречья в 1419 году. Последняя битва в Хоббитании. Предыдущая была в 1147 в Северном Уделе на Зеленополье. А новая битва, хоть и не очень кровопролитная, все же заняла целую главу в Алой книге. Имена всех ее участников образовали великий список, который заучивали наизусть летописцы Хоббитании. С тех самых пор дела у Кроттонов пошли в гору, да еще как. Но Кроттоны Кроттонами, а все списки возглавляли имена главных полководцев. Мериадока и Перегрина. Фродо был в гуще боя, но меча ни разу не обнажил. Он лишь уговаривал хоббитов не поддаваться гневу и щадить врагов, бросивших оружие. Когда битва кончилась и всем разъяснили, что делать дальше, они с Мэри, Пином и Сэмом вернулись к Кроттонам. Пополдничали, и Фродо сказал, вздохнув: «Ну что ж, поедем разбираться с генералиссимусом». «Вот-вот, чем скорее, тем лучше», — сказал Мэри. «Только ты там не очень-то нежничай, ведь охранцы его подручные, и он все-таки в ответе за их дела». Фермер Кроттон отрядил с ними две дюжины крепких молодцов. «Оно, конечно, вроде бы и не осталось охранцев в торбе», — сказал он. «Да мало ли». Сопровождение было пешее. Фродо, Сэм, Мэри и Пин ехали впереди. И стало им грустно, как никогда в жизни. Все выше торчала перед ними огромная труба, а подъехав к старой приозерной деревне, они увидели сараи по обе стороны дороги и новую мельницу, унылую и мерзкую. Большое кирпичное строение, которое оседлало реку и извергало в нее дымные и смрадные отходы. Все деревья вдоль приречного тракта были срублены. Они переехали мост, взглянули на кручу и ахнули. Что там Сэм не увидел в зеркале, это было хуже. Древний амбар к западу от тракта снесли. На его месте стояли кривобокие, измазанные дегтем сараи. Каштаны повырубили, откосы изрыли, живые изгороди обломали, на голом вытоптанном поле не было ни травинки, только сгрудились телеги и фургоны. Из торбинка зияло песчаным карьером, громоздились груды щебня, торба и не видна была за черными двухэтажными бараками.